Глава 8. К собеседованию с будущими подчиненными надо соответствующе подготовиться. Я с важным видом уселся за стол, разложил перед собой взятые наугад с полки книги, достал из верхнего ящика несколько листов бумаги и взял ручку с золотым пером из малахитовой подставки для пищевых приборов. «Зови!» – дал я команду Прасковье, и она начала по одному направлять ко мне потенциальных сотрудников госпиталя. Это были разные люди и по возрасту, и по полу, и по аккуратности в одежде, но их объединяло одно – робость перед богатством обстановки и возможным появлением призрака в любой момент. Я беседовал с каждым из них, задавая обычные, иногда и нестандартные вопросы, вызывающие у тестируемых удивление. В итоге вереница собеседований, которые меня уже как следует утомили, я смог выбрать только половину для работы в учреждении. Ясное дело, что этого мало, но надо с чего-то начинать. «Мне кажется, что вы слишком суровы в своем выборе, Александр Петрович», — покачала головой Прасковья, переводя взгляд со списка кандидатов на меня. «Мы так никогда штат не укомплектуем». «Ну, я не знаю», — развел я руками. «Уровень интеллекта этих не позволит даже рассчитать, сколько корма собаке купить на неделю, чтобы ей хватило. А зачем умение вести такие сложные расчеты нужны уборщице или санитару?» — улыбнулась девушка. «Может, у них и собаки-то нет? Вы подумайте еще раз над теми кандидатурами, что вы вычеркнули из списка, и я их обзвоню, чтобы приходили. Если совсем никак, то я займусь поиском новых. Ну, я бы вот этого, например, вернул бы», — ткнул я ручкой в одну из фамилий в списке. «Но мне кажется, что этот человек особой честностью не отличается, будет постоянно гадать, что куда пропало». «Ну, а я на что, Саш?» — подал голос Валерий Павлович. «Если этот пройдоха вдруг надумает что-то спереть, это будет последняя кража в его жизни. Я ведь ему такое устрою, что он на всю оставшуюся жизнь запомнит». «Да, ты прав, Валер», — кивнул я. «Я про это совсем не подумал. Тогда ты будешь системой видеонаблюдения за недобросовестными сотрудниками». «Ты сейчас что-то такое наплел, Саш, что у меня шарики за ролики заехали», — хмыкнул призрак. «Но общую суть я понял». «Прасковья, обзванивай всех зачеркнутых, пусть приходят», — махнул рукой, решил я. «Сделаем им испытательный срок в 2 недели. Если нормально будут справляться и вести себя в присутствии высокопоставленных гостей, пусть себе работают». «Ну вот», — улыбнулась девушка и одобрительно кивнула. «Пойду обзванивать, пусть выходит на работу. Если уж потом что-то не понравится, выгнать никогда не поздно. Вы бы, кстати, посмотрели медицинский инструментарий, все ли устраивает. Выгрузили пока в 3-й кабинет на 1-м этаже». «Хорошо, спасибо, сейчас пойду гляну». Я зашел в 3-й манипуляционный кабинет, практически полностью заваленный свертками и коробками, и понял, что разбирать я это все буду до утра. Здесь мне точно нужен помощник, и Прасковья сейчас на эту роль не подходит. А сделаю-ка я по-другому. Поручил секретарю продолжить приемку мебели и оборудования, а сам поехал собирать по городу уже утвержденный список коллег. А это всего-то 2 лекаря и 2 знахаря, которых вам представлять уже не нужно. В 16:30 я вернулся в госпиталь с небольшим отрядом. Кроме вышеперечисленных, мне удалось уговорить еще и Свету. Она отчаянно сопротивлялась, но потом все же поверила мне на слово, что призрак опасности для нее не представляет. Для идентификации свой-чужой достаточно моего слова. Вот теперь совсем другое дело. На полный разбор всего медицинского оборудования у нас ушел час. За это время мы разложили инструменты по наборам и по биксам, отвезли все это на тележке в стерилизационную. Теперь дело только в запуске автоклавов, который предварительно планировался на субботу. Завтра будем инструктировать персонал. Какая же это прелесть, манипуляционный стол с лифтом. Нажал педальку, и он высотой не больше обычной кровати. Нажал на другую, и он поднимается чуть ли не до уровня груди. А еще есть ручной пульт управления для регулировки угла наклона и поворота компонентов стола, прямо как в моем родном мире. Там я тоже сначала работал на древнем ржавом и неподвижном, потом потихоньку пришел прогресс, но ушли врачи. Неужели таких технологичных столов еще не делали, когда отец ими закупался для клиники, или он просто решил сэкономить? Вот позор мне, я даже не знаю, сколько лет клиника отца существует. Может, в итоге оборудование и все остальное досталось еще от деда? Надо бы и в нашу семейную клинику приобрести такие же столы, как и тот, которым я сейчас играюсь. Для многих пациентов будет облегчение, и не нужны будут эти нелепые ступенечки, которые так и норовят сбросить с себя порой непосильную ношу. Работники из усиленной бригады Шапошникова уже завершали доделку мелких косметических элементов и укомплектованием кабинетов мебелью и аксессуарами. В пятницу все работы наверняка уже будут закончены. В выходные надо будет провести последнюю ревизию перед торжественным открытием. И вперед. Так, стоп, торжественное открытие. Твою дивизию! Это ж надо будет поляну накрывать для всех там высокопоставленных лиц, цветы, шарики, ящики шампанского, тарталетки с икрой и столы с канапе. Обо всем этом тоже ведь надо позаботиться. Вот тут-то как раз и сможет выделиться своей работоспособностью Прасковья. За организацию мероприятий я ей обязательно выделю премию от себя лично. И помощника в виде Светы, надеюсь, она тоже согласится, когда озвучу гонорар. Придется немного раскошелиться, хорошо, что есть чем. Остальных медсестер и ассистентов, которых я нанял сегодня к этому активно припахивать, я пока не буду, так как не знаю, что они из себя представляют. Присутствовать они, конечно, будут, от этого никуда не деться, а вот санитары, санитарки, гардеробщицы и уборщицы будут точно принимать активное участие. У них нет другого выхода, без них помощи не обойтись. Хотя бы расставлять столы, накрывать их скатертью, приносить и уносить блюда с закусками. Когда с ревизией медицинского оборудования и инструментария закончили, а бригада Шапошникова уже натирала лыжи парафином, чтобы свалить домой, мы с Прасковьей сели за стол в моем кабинете и обложились бумагами, планируя торжественное мероприятие и все, что его касается. Иногда веские комментарии отпускал Валерий Павлович, тоже весьма заинтересованный этим процессом. «Ну ни хрена себе, а как вы думали?» – воскликнул призрак, когда мы в очередной раз хором спросили, мол, какое твое дело? «Я тут 40 лет в одиночестве, за исключением редких нетрезвых идиотов, а тут светское мероприятие. Я, конечно, не особо разобрался в особенностях проведения балов и маскарадов, зато недолгое время, пока мой призыватель здесь жил. Но кое-что тоже понимаю, так что вы зря меня игнорируете». «Ну ладно, Валер, не обижайся», – примирительно произнес я. Твое мнение тоже обязательно будет учтено. Все же это больше твой дом, чем мой. «Это теперь наш дом, Саша», — как-то особенно серьезно прошелестел Валерий Павлович. «И жить мы в нем будем в мире, не сомневайся». «Спасибо, Валер», — сказал я, оторвавшись от списков и схем. Мне очень приятно было это услышать. Когда показалось, что обсудили уже все, что возможно, по 10-му разу, решили на сегодня закругляться. Дорогие позолоченные часы с боем, висевшие между книжными шкафами на стене, показывали начало 9-го. И правда, хорош уже. Если что, завтра еще раз просмотрим. Со всеми этими заботами я совсем забыл про ужин, а желудок теперь решил напомнить о своей проблеме. Я предложил Прасковье заказать доставку или сходить в кафе, отчего она вежливо отказалась, аргументировав это тем, что ей надо срочно попасть домой. Я не стал ее задерживать, и она убежала. Выйдя из кабинета, я увидел сидевшую в приемной Настю. «А я не буду возражать против похода в кафе», — сказала она и улыбнулась. «Привет», — сказал я, довольно улыбаясь, подошел и поцеловал ее в щечку. «Давно тут сидишь?» «Минут 20, наверное», — пожала она плечами. «Ого, а чего сразу не показалось?» — удивился я. «Да я заглянула в кабинет, а вы там втроем так заняты были, что я решила лучше тут подождать». «Вот и зря», — хмыкнул я. «Может, подсказала бы, что дельное на свежую голову. А то у меня в котелке каша уже подгорает. Как не перемешивай». «Ну, в следующий раз обязательно вмешаюсь», — пообещала она. «А сейчас одевайся и поехали тебя кормить. Можно и меня заодно». «И тебя покормим, и меня покормим», — пробормотал я, надевая пальто и шляпу. Трость в руку, портфель под мышку, вторую руку подставил Насте, чтобы она на нее опиралась. Как это положено по этикету, когда по улице прогуливается кавалер с барышней. Или сударь с сударыней. Как оно там будет, правильно? Мы сели в микроавтобус, и я поехал в сторону Дворцовой площади. В ее окрестностях мы хотели посидеть в кафе и потом там же погулять, подышать свежим воздухом. Мой перегретый центральный процессор крайне нуждался в охлаждении и свежем воздухе. Но сначала надо все же успокоить желудок. «Ну что скажешь, сын?» – первым делом спросил отец за завтраком после того, как пожелал доброе утро. «Открытие госпиталя состоится в соответствии с графиком». «Да», – кивнул я и жадно поглощая содержимое своей тарелки. «Теперь уже вне всяких сомнений. Шапошников молодец, не подвел. Впрочем, как и всегда». «Значит, мы с мамой в понедельник «На первую половину дня прием снимаем», — спросил он, выжидательно глядя на меня. «Ты же нас позовешь на торжественную часть?» «Ну, естественно, пап», — сказал я, даже есть прекратил на время. «Этот вопрос даже не обсуждается, и Катя тоже должна там быть». «А у меня, кстати, на следующей неделе продолжаются усиленные тренировки, а потом тестирование», — вставила Катя. «То есть через неделю я уже смогу выполнять в твоем госпитале функции мастера души». «Ого, отлично!» — воскликнул я. «Молодец, Обухов, все организовал, как и обещал. А чего ж ты мне раньше не сказала, что ты в процессе?» «Так я думала, что ты знаешь», — пожала сестренка плечами и продолжила терзать вилкой сырник, уперто игнорируя наличие ножа на столе. «Такие вот они, мастера души, сложные творческие личности. Я, кстати, только недавно узнал, что Корсаков в свободное время резьбой по дереву увлекается. Все, что я у него видел дома, его рук дело, а не сторонних мастеров». «Это значит, что сегодня у тебя последний рабочий день в нашей клинике?» – спросила мама. В ее голосе чувствовалась гордость за меня, но ее чувствительно перевешивала печаль. «Теперь видеться будем только за завтраком и перед сном, если повезет. И то, небось, ненадолго». «Так, Алевтина, не нагоняй тоску», – сказал папа, заметив, что глаза супруги увлажнились. «Птенцы рано или поздно покидают родительское гнездо и вьют свое. А ты посмотри, какой у нас орел вырос. Он такое гнездо сплетет, что мы еще завидовать будем». «Так», — громко сказал я и положил вилку. Кусок в рот уже не лез. «Прекратите вот это вот все. Я пока никуда не улетаю. И про вас никогда не забуду ни при каком раскладе. Я пока что просто меняю место работы. Вот и все. А за то, что вы меня так любите и цените, огромное вам спасибо. С земным поклоном. Прощаться пока рано. Ни к чему». «Совсем взрослый стал», — сквозь слезы произнесла мама, потом не выдержала и встала из-за стола. «Простите, я лучше отойду на минуту». «Ну вот», — сказал отец, когда мама ушла из столовой. «Переживает она так за тебя». «А чего переживать?» — пожал я плечами. «Ведь все хорошо же». «Все отлично», — поправил меня отец. «Просто любая мама хочет, чтобы ее птенцы вечно были под крылом. И не хочет их от себя отпускать. Это нормальная жизненная ситуация. Просто смирись». «Да это понятно», — вздохнул я, доел свой завтрак, в два глотка допил кофе и встал из-за стола. «Кать, ты со мной до института поедешь?» «Ага», — пробубнила она в стакан с какао, как Винни-Пух в кроличью норку. «Тогда собирайся и выходи. Жду тебя в машине», — сказал я и перевел взгляд на отца. «Спасибо, пап». Он улыбнулся мне одними глазами и с пониманием кивнул. Может, мне показалось, но у него у самого глаза не на мокром месте, только благодаря усилию воли. Последний рабочий день на старом месте. С одной стороны, душевный подъем от того, что впереди ждут новые события и свершения, с другой, немного грустно. Судя по поведению и выражению лица, примерно такие же чувства были и у Светы. Она словно прощалась с кабинетом, где проработала несколько лет. «Проходите», — сказал я в коридор, приоткрыв дверь кабинета. Первым вошел пожилой мужчина с заклеенным куском марлевой салфетки глазом. Я судорожно пытался вспомнить, не должен ли кто сегодня прийти на повторный прием. Снова пожалел, что так и не приобрел недельный планер. Но на новом рабочем месте точно буду им пользоваться. Один в кабинет, другой в манипуляционную. Может, еще и в лекционном зале на стол? Лучше да, чем нет. Посмотрю мужчину и сразу поручу это Прасковье. Она, девушка, ответственно не подведет. «Что у вас случилось, любезнейший?» – поинтересовался я. «Господин лекарь, вы не поверите», – покачал он головой. «Кошку со шторы снимал вчера вечером. Внучка домой с улицы принесла погреться. Так она мне лапой и когтями по лицу и в глаз попала». «А почему вы скорую помощь сразу не вызвали?» – удивился я. «Такие вещи лучше лечить сразу, как говорится, по горячим следам». «Как и...» «Все подумал, что ничего страшного, заживет», — ответил он и повесил нос. «А сегодня с утра встал, а глаз совсем не видит. Теперь уже милости от природы ждать не приходится. Пошел вот к вам, надеюсь, что поможете». «Да, офтальмология не мой конек. А что делать? Сказать старику, чтобы шел искать офтальмолога? Их тут в принципе не существует. Все лечат все. Ну или почти все. Значит, и мне сейчас надо собраться с мыслями и определиться, что с ним делать. Для начала просканируем глаз. Слава богу, хоть строение, я знаю. В крайнем случае, не зазорно будет позвать отца, у него наверняка есть подобный опыт. Сейчас разберемся с вашей проблемой», – уверенно сказал я. «Для пациента нет ничего страшнее, чем сомневающийся или неуверенный доктор. «Ложитесь, пожалуйста, на стол. Вот перед вами ступенечка». Приложив ладонь к лицу мужчины так, чтобы центр был напротив глаза, я начал осторожно сканировать. Теперь мне стало понятно, почему глаз перестал видеть. Кошачий коготь умудрился добраться до стекловидного тела и в полость глаза немного подкровавливало из маленького сосудика. Эритроциты и другие форменные элементы крови замутнили стекловидное тело, и глаз, соответственно, перестал видеть. Значит, передо мной стоит три цели. Остановить кровотечение, заживить рану, сделать стекловидное тело снова прозрачным. Начнем сначала. Маленький сосудик до сих пор не может угомониться, вредина. Ну, то, что он успокоится, ушло несколько секунд. Рана на глазном яблоке тоже небольшая, меньше минуты ее нет. А вот третья задача оказалась самой сложной и непривычной. Мне нужно было не только убрать из стекловидного тела клетки крови, но и умудриться избежать денатурации белков самого стекловидного тела, иначе все мои усилия окажутся напрасными. Зрение уже будет не восстановить. Я максимально сосредоточился, пытаясь увидеть каждую лишнюю клеточку в прозрачном изначальном веществе. Чтобы не сделать ни одного лишнего телодвижения, я буквально вжался в край стола, зафиксировал локоть и запястье. Свете сказал зафиксировать по возможности голову пациента. Последнему сказал дышать ровно и спокойно, не шевелить даже мизинцем на ноге. Сколько у меня ушло времени, пока я понял, что в стекловидном теле нет ничего лишнего, и оно снова стало прозрачным, я не знаю. Но от манипуляционного стола отходил, обливаясь потом. «Что ты там, Саша, говоришь? Онкология – сложная штука? Ага, сейчас. Тут все оказалось гораздо сложнее, хотя, казалось бы, что тут такого?» «Боюсь, это еще не последнее мое открытие по уровню сложности. Наверняка рано или поздно еще что-нибудь всплывет». «Как вы себя чувствуете?» – спросил я у пациента до того, как давать команду шевелиться и открывать глаза. «В общем, неплохо», – ответил он. «Глаз немножко ноет, совсем капельку, а в остальном порядок». «Хорошо», – кивнул я. «Свет, погаси лампы. Теперь вы осторожно открываете глаза». Мужчина дождался моей команды и медленно открыл глаза. Посмотрел по сторонам, поморгал. В кабинете в 9:00 утра еще были сумерки, но окружающие предметы были неплохо видно. «Глаз видит, господин лекарь», – сказал он, довольно улыбаясь. «Это же отлично! Спасибо вам большое! Я уже начал переживать, что это теперь навсегда!» «Вы сейчас глаза пока закройте, мы включим свет, и тогда медленно и осторожно снова откроете», — сказал я. «Слышал такое, что если глаз какое-то время не видел, то свет туда пускать надо с осторожностью. В идеале надеть солнцезащитные очки, но их у нас нет в наличии, не сезон. Если в глазу возникнет резь, боль или дискомфорт, сразу закрывайте и скажите мне». При включенном освещении мужчина медленно начал открывать глаза. Сначала узкими щелочками, потом немного шире, затем уверенно распахнул и проморгался. «Все в порядке, господин лекарь!» – радостно воскликнул мужчина. «Глаз отлично видит и не беспокоит!» «Ну и отлично!» – улыбнулся я и выдохнул. «Все хорошо, что хорошо кончается. Только желательно несколько дней днем на улице выходить все-таки в солнцезащитных очках». «Обязательно, господин лекарь!» – закивал мужчина. «Обязательно! Береженого Бог бережет!»